Одним из важнейших средств кокетства, относящихся к тому же специально к эпохе галантности, так как оно вместе с ней и исчезло, были так называемые мушки. Первоначально они должны были скрывать портившие красоту пятна на лице и других обнаженных частях тела. В женской энциклопедии под рубрикой «Венерин цветочек» говорится, так называется вскочивший на лице женщины прыщик, который она закрывает мушкой. Очень скоро, однако, эти мушки вошли в моду, так как их чернота особенно хорошо оттеняла белизну кожи, ставшую высшим признаком красоты. Отсюда другое их название — пластырь красоты, так как они, кроме того, фасцинировали взоры, как всякая неправильность. А эта последняя особенность открывала рафинированности самые пикантные возможности. Стоило только наклеить мушку на таком месте, на которое в особенности хотели обратить внимание, и можно было быть уверенным, что взоры всех, то и дело, будут обращаться на это именно место. Так и поступали. Кто хотел обратить внимание на красивую шею или на плечо, помещал мушку именно там. Галантная дама наклеивала ее наверху груди, бесстыдница, как можно ниже, между обоими полушариями. Такова была главная, но не единственная цель мушки. То, что первоначально предназначалось только для глаз, становилось постепенно также пикантной игрой для ума. Становилось, хотя и не очень глубокомысленной, наукой, которой пользовались тогда все женщины. Так как эти пятнышки придавали лицу, смотря по тому месту, где их помещали, определенное выражение, то с их помощью искусственно и создавали то выражение, в котором хотели позировать. Кто хотел прослыть плутовкой, помещал мушку около рта. Кто хотел подчеркнуть свою склонность к галантным похождениям, помещал ее на щеке, влюбленная — около глаза, шаловливая — на подбородке, дерзкая — на носу, кокетка — на губе, высокомерная — на лбу. Таким образом, ярко подчеркивались все те черты характера, постоянные или приходящие, которые хотели выставить на показ. И этим средством пользовались все возрасты. Мушка налеплялась даже на лицо девочки, которая должна была выступить в позе робкой или стыдливой. Сатирик Мошерош бронился: есть девицы, которые налепляют на лицо, чтобы показаться стыдливыми, в разных местах черные позорные пятна и ставты, хотя им следовало бы стыдиться их. Даже мужчины часто употребляли такие мушки. Когда это средство кокетства вошло в моду, приблизительно в середине 17 века, то уже не довольствовались небольшими черными пятнышками, а старались придать им самые чудовищные формы. Тафта была заменена бархатом. Иногда мушку делали такой величины, как будто она предназначалась в самом деле для настоящей раны. Налепленная на правую щеку, она получала название «мушки от зубной боли». Чтобы сделать эти огромные пластыри по возможности пикантнее, некоторые дамы украшали их, кроме того, драгоценными камнями. Особенно в ходу были мушки в форме луны, звезды, тех или других животных и насекомых, зайцы, лисицы, собаки, бабочки, лошади и так далее. Не останавливались даже перед самым неаппетитным. Было время, когда мушкам придавали форму прыгающей блохи. Наиболее излюбленным местом помещения мушки были низ выреза груди или же верхняя часть груди. Таким путем груди обращались постоянно не только взоры, но и руки мужчины. И хотя эти игры и шутки кокетства были весьма неуклюжи и грубы, Это не помешало тому, что моды господствовали в продолжении десятилетий во всех странах. Еще в конце XVII века Абрагама Санта-Клара писал: «Многие гордые Елены, желая лучше оттенить гладкость и белизну кожи, украшают ее черными пятнышками в форме оленей, зайчиков или лисиц. Другие залепляют все свое лицо птицами. И, если меня не обманывает зрение, даже на носу у них сидит такой храбрый дрозд». Эпоха рококо, правда, смягчила и сократила эти смешные формы мушки, подобно тому, как она всему придавала более деликатные очертания, но и она не отказалась от них, а пользовалась ими до последних дней своего господства. Когда в физиономии женщины той или другой эпохи кокетство становится одной из наиболее характерных черт, то всегда в общении полов не менее видную роль играют разные формы взаимного флирта. Кокетство не только всегда ведет к флирту, оно само в значительной степени является флиртом, так сказать, его артистическим выражением. В эпоху старого режима общение полов не только было насквозь пропитано флиртом, сама любовь, как всепоглощающая страсть, была разменена на мелкую монету флирт. Даже и половой акт был в эту эпоху более чем когда-либо простым флиртом, так как люди не отдавали себя всецело, а только занимались кокетливой игрой, и не только с одним партнером, а с целой дюжиной. Сущность флирта во все времена одна и та же. Он выражается во взаимных, более или менее интимных ласках, в пикантном обнаруживании сокровенных физических прелестей и во влюбленных разговорах, в которых слова получают характер стимулирующих ласк. Если что отличает в данном случае одну эпоху от другой, так это лишь большая или меньшая свобода во взаимном ухаживании. Затем тот круг лиц, на которых простирается флирт, флиртуют или только с тем, кому чувствуют расположение, или без разбору со всяким. И, наконец, степень публичности, с которой он совершается. Для историка, сравнивающего отдельные эпохи и старающегося установить, идет ли линия развития вверх или вниз, особенную важность представляет последний пункт. Дело в том, что если, например, флирт двух влюбленных, вырастающий во всех своих проявлениях из искренней любви, может считаться драгоценнейшим выражением чувственной жизни, перевоплощением жизни инстинкта в возвышеннейшую симфонию, то и он представляет положительные явления лишь до тех пор, пока совершается под покровом тайны. Грубое нарушение этого пункта носит характер патологический, если речь идет об индивидуальном факте. Становясь массовым, оно есть безнравственность. Не только относительная безнравственность с нашей современной точки зрения, но и абсолютная, так как такое нарушение идет вразрез с социальными инстинктами и чувствами. Мы имеем здесь дело с явлением противоестественным, так как половая жизнь предполагает сообразно осуществляющимся в ней законам природы полную интимность. Эпоха старого режима отличается в этом отношении, как уже было раньше указано несколько раз, тем, что она доходила во флирте как словами, так и поступками до самых последних границ. Такова была типичная, сознательно преследуемая цель. Другая характерная черта состояла в том, что флиртовали совершенно публично. Любовь также стала зрелищем. Если о кокетстве женщин эпохи старого режима можно сказать, большинство женщин афишировало кокетство как вывеску, то о взаимном флирте можно сказать, подобно многим средневековым ремеслам, он практиковался на улице, на виду у соседей, друзей и проходящих. Наиболее ясное представление о взаимных отношениях полов дает нам, наряду с описаниями современных донжуанов, в особенности живопись, прославлявшая все проявления любовных ласк. В искусстве и литературе старого режима любовь постоянно превращается во флирт. Каждый раз, когда говорят о любви или когда изображают любовь, перед нами открываются лишь пикантные представления флирта. Для духовного и человеческого содержания любви у поэтов и художников эпохи барокко и рококо почти нет слов, или они находят в лучшем случае только банальные и бесцветные выражения, зато с тем большим блеском сравнений говорят они о лакомстве отдельных ласк. Наиболее частым и обычным, хотя далеко и не самым деликатным выражением флирта, был всегда для европейца поцелуй. Однако о красоте и святости поцелуя эта эпоха не имеет никакого представления. Для нее поцелуй — только средство вызвать в другом собственное вожделение. Поцелуй возбуждает похоть, желание слить в одно двух. Поцелуй обязан далее разнообразить наслаждение. С особенной охотой запечатлевает поэтому мужчина свои поцелуи на груди женщины, а женщины охотно допускают такие шутки и игры. В своем романе о господине Николя или «Разоблаченное человеческое сердце» Ретив де ла Бретон рассказывает о следующем приключении, которое тот пережил во время одного визита. «Когда я насытился, я обратил свое внимание на кокетливое поведение моей соседки, все снова наливавшей мне вино. Я ответил несколькими комплиментами, расхвалил в особенности ее белоснежную шею, которую она из кокетства обнажала так, что одна грудь была совершенно видна. Я польстил ей следующими стихами из «Орлеанской девственницы» Вольтера. Кто не влюбится до безумия в такие прелести? Белая шея чиста, как алебастр, а внизу раскинулась холмистая долина Амура. Две круглые груди пленяют взор, подобно розам цветут их ореолы. Пышная грудь возбуждает желание, рука протягивается к ней, в глазах томный огонь, и жадно хотят к ней припасть уста. Лофре сделал гримасу. Мадам Широ заметила это и сейчас же приблизила ко мне обнаженную грудь для поцелуя. Я бросился перед ней на колени. «Так как он стал на колени, то я дам ему поцеловать и другую грудь!» — воскликнула мадам Широ и обнажила вторую грудь. Я был опьянен и прижал уста к одному из бутонов. Возбужденная дама прижала к себе обеими руками мою голову. То, что провинциальная мещаночка так мило позволила, разрешали тогда галантные дамы, как мы узнаем из многочисленных сообщений литературы мемуаров. Поцеловать женщину в грудь вообще считалось одной из привычных галантностей, так как она пользуется одинаковым сочувствием обоих полов, то стараются искусственно создать удобные для этого ситуации. Во время игры в фанты такой поцелуй часто назначался выкупом, как видно, например, из книги «Девица-адвокат» Лилиуса Шамедри. Если у мужчины нет мужества поцеловать женщину, или если он дарил руке то, на что имели право уста, то это разочаровывало женщину. Лагау насмехался. «Девица! Когда вам целуют руку, вы стараетесь скрыть раздражение, так как страстно желаете, чтобы уста получили то, что предназначено руке». Тем более льстило самолюбие женщин, если дерзкий поклонник просил, целуя, какой-нибудь особой милости, например, о разрешении поцеловать округлое колено. И такое разрешение часто дается даже в обществе. Колено — последняя станция дружбы. На поцелуй выше подвязки может претендовать один лишь любовник. А любовник никогда почти не довольствуется такими невинными поцелуями. Галантная литература полна такими примерами. Подобно тому, как мужчина желал покрыть и в самом деле покрывал поцелуями все тело женщины, так от нее он требовал тех же рафинированных интимностей, которые он уделял ей. Существовал не один поцелуй, а сотни разных поцелуев. Искусство целовать стало настоящей, притом очень популярной наукой. Рафинированность великого знатока этого вопроса в XVI веке Иоганна Секундуса сделалась в XVIII столетии публичной тайной. Что такое поцелуй? Какие существуют разнообразные виды поцелуя? Как должно целовать в том или ином случае? Все это описывается и обсуждается и в серьезных трактатах, например, в женской энциклопедии. По словам автора этого сочинения, более жгучим поцелуем является так называемый флорентийский. Он состоял в том, что берут особу за оба уха и целуют. Влажный поцелуй говорил женщине, что мужчина хочет от нее большего, чем невинных шуток. Гофман с Вальдау говорит: «Влажный поцелуй мой дал ей понять, что я обуреваем желаниями». А так как мужчины целовали женщин особенно часто именно таким образом, то они по опыту знали действие на их чувство такого поцелуя, как видно из того же стихотворения Гофман-Свальдау. Девичий поцелуй состоит в том, что мужчина целует девушку в грудь и в ее бутоны. Женщины особенно любят такой поцелуй, так как он позволял им показать красивую грудь, говорится в путеводителе для влюбленных. В южноамериканских предельнях была в большом ходу игра в фанты под названием «Выносить ребенка». Девушки должны откупиться именно такими поцелуями. Когда же девушка отказывается раскрыть лиф, но над ней издеваются, у нее доска, желая объяснить ее чопорность тем, что у нее плоская, как доска, грудь. Французский поцелуй состоит в том, что целующиеся соприкасаются языками. Так целуются женатые люди, ибо подобный поцелуй доставляет обоим нежнейшее удовольствие. Мужчина в моде тоже иначе не целует, так как он таким образом особенно возбуждает женщину, и потому и женщины, склонные к любви, предпочитают такого рода поцелуй. И таких способов целовать существовало еще много. А каждый способ имел к тому же еще и свои оттенки. Потому как мужчина целует женщину, последняя знает, что обещает ей его любовь. Мужчина любит, как целует. И так как на это направлено высшее любопытство женщины, то каждая, в конце концов, не прочь, чтобы ее целовали, даже в том случае, когда она хочет остаться верной любовнику или мужу. Невинный поцелуй — не грех. Поцелуй в уста в эту эпоху неотделим от желания пробудить в том, кого целуешь, чувственное желание. Поэтому мать даже в порыве бурной радости целует своего ребенка не в губы, а в щеку, глаза или лоб. Это поцелуй дружбы, поцелуй нежности, чуждый всего полового. Права рук ни в чем не уступают правам губ в деле взаимного флирта. И, что особенно характерно, эти права также дифференцируются и подробнейшим образом описываются. В особенности к действенному флирту возбуждает грудь женщин и девушек. грудь женщины, мыс блаженства, к которому простираются руки каждого мужчины. Кажется, нет ни одного поэта эпохи, который не облег бы это желание в ясное выражение. Так Гофмансвальдау говорит в одном стихотворении о том, как он при виде спавшей возлюбленной лесбии прежде всего почувствовал желание прикоснуться рукой к ее обнаженной груди. А другой поэт, Грессель, мотивирует подобное желание тем, что ведь блохе предоставлено тоже право. Если из указанных стихотворений видно, что мужчина позволял себе подобные интимные шутки чуть ли не при первом же знакомстве, то ряд других стихотворений эпохи доказывает, что противодействие, которое они встречали со стороны женщины, обыкновенно лишь видимое, и поэтому ее взоры противоречат так же часто ее словам. Твои глаза говорят «да», когда твои уста говорят «нет», говорится во французском стихотворении «Двое», описывающем все виды флирта, приводящего, в конце концов, к полному сближению. Возлюбленная не стыдится и сама провоцирует любовника подобным выходкам, как видно из одного стихотворения упомянутого Гресселя. Впрочем, мужчина не довольствуется этими правами, а стремится проникнуть в самые сокровенные области. Дать взорам мужчины соблазнительное зрелище — такова первая милость, даруемая женщиной мужчине. Это обыкновенно прелюдия флирта, так как одной из главных задач форсированного женского кокетства является именно такое выставление на показ своих интимных прелестей. Для этой цели женщина принимает небрежную позу на кушетке или еще лучше пикантную позу перед камином. Этой же цели служат игривые шутки и развлечения. Женщина не знает лучшего удовольствия, как похвастать своей красотой перед возлюбленным. К тому же она знает, что раз в плену глаза, то и руки, и уста недолго будут бездействовать. И поэтому она всегда находит массу серьезнейших причин показать ему кое-что. В особенности часто возлюбленный обязан удостовериться лично, что у нее болит та или иная другая часть тела, и на его обязанности лежит облегчить ее физические страдания. Оказывается, роза, которую она носила на груди, упала в разрез платья, и шип больно уколол ее. И вот она вскрикивает и бежит в соседнюю комнату к возлюбленному и показывает ему больное место, как это описывается в одном стихотворении Гегедорна. Чаще же всего удобный случай показать возлюбленному свои интимнейшие прелести — укус блохи. Эта неприятность лучше всякой другой дает повод к пикантным ситуациям, так как тот, к которому обращаются за помощью, обязан поймать злого мучителя. А это, как известно, не так легко. Поэтому, описывая такие сцены, поэты не ограничиваются несколькими строками, а исписывают целые страницы.